А Коля этого не знает. Коля из других. «Ну что ж», — подумал Петрович с усмешкой. «Теперь они на равных. Коля и Вобла теперь на равных». Пафнутьев пробегал свой коридор, стараясь не смотреть по сторонам. Не видеть десятка корреспондентов, которые совали ему в лицо разноцветные микрофоны. Тараторили вопросы, хватали за рукава и спрашивали, спрашивали, спрашивали. А он вырывался, убегал и прятался за своей дверью. Накануне вечером он сознательно допустил утечку информации, чтобы внести в банду разлад и напряженность. Более того, Пафнутьев явно завысил свои знания о происшедшем. Но не из корыстного желания выглядеть умнее и проницательнее. Он добивался все того же, чтобы зашевелилась банда, забеспокоилась и поднялась бы из окопов, в которые залегла после кошмарного убийства. Все оперативные работники Шаланды, все следователи прокуратуры, московские ребята отрабатывали задания Пафнутьева с утра до вечера и с вечера до утра. Такого еще не случалось, и город был взбудоражен. Звонила Москва, звонили какие-то чрезвычайно самолюбивые радиостанции из Кёльна и Парижа, из Лондона и Вашингтона. Откуда только телефоны узнали, что есть такой человек на белом свете, Павел Николаевич Пафнутьев? «Думаю, они всегда это знали», – потупив взор, заметил Худалей, когда Пафнутьев изумился за океанской осведомленности. Но как настоящие журналисты свои знания скрывали? «Они о тебе знают?» – весело спросил Пафнутьев. «Разумеется, Павел Николаевич». «Нифига они не знают!» Фырнин им выдал наши телефоны. Сам признался, когда я с ним перед передачей разговаривал. Хотел даже мой домашний им дать. Совсем ошалел мужик. «Весь город ошалел, Павел Николаевич», – заметил Худалей. «Ладно, что у тебя?» «Слюнка совпала, Паша», – улыбнулся Худалей. «Полностью. И одна слюнка, и вторая принадлежит одному человеку». «Не понял. О какой слюне речь? Что ты несешь?» «Вобликовская слюнка. Вобликовская, Паша». Когда он в душевном волнении лузгал семечки, сначала на лестнице перед убийством, потом при нас в квартире, потом еще и меня угостил по дурости своей. «А-а-а!» — хлопнул Пафнутьев в себя по лбу. «Значит, совпало. На все 100, Паша. А нож?» «Я собрал несколько афганцев. Они опознали его. У некоторых есть точно такие. И даты на рукоятках выцарапывали и хранят до сих пор. И сталь у этих ножей плохая». «Так», — крякнул Пафнутьев, усаживаясь за стол. «Так», — повторил он и с силой потер щеки ладонями. На столе у него уже лежал адрес магазина, в котором работала погибшая Валя Суровцева. Оперативники, допросившие продавцов, добавили к портрету неизвестного Коли еще несколько черточек. Оказывается, немногословным он был, можно сказать, даже молчаливым. Достаточно робким выглядел, не всегда решался сразу подойти к Вале, сказать что-то, попросить. А просил он чаще всего бутылку портвейна. Не водку, не сухое вино, а именно портвейн. И Валя ему этот портвейн давала. Так же, как Коля со своей стороны всегда через день-второй возвращал деньги. Провожать он ее не провожал. То ли не решался, то ли к вечеру занят был. И еще вспомнила одна продавщица, мизинец на левой руке был у него поврежден. Последняя фаланга торчала в сторону, как бы надломленная. Андрей всю ночь провел в военкомате и к утру пришел к Пафнутьеву с дюжиной личных дел афганцев, которые побывали в этой стране в годы, указанные на ноже. «Вот, Павел Николаевич, все Николаи, все служили в Афганистане, все с руками и ногами. На рост я уж не обращал внимания, на прически тоже, сами понимаете, за последние годы они обросли». «Как там в военкомате? Помогли ребята?» «Не то слово, едва узнали, кого ищем. Все на ночь остались, ни один не ушел. Разве что уж в военком нескольких девушек по домам разогнал». Пафнутьев медленно перекладывал папки с личными делами афганцев, всматривался в мальчишечьи лица, вчитывался в фамилии, имена, но ни одно дело не остановило его взгляда, не привлекло внимания. Да он и не надеялся, что вот так сразу ткнет пальцем в убийцу. «Значит, говоришь, живыми все вернулись?» матерям на радость, невестам на утеху», – бормотал он, снова и снова перекладывая папки. То-то друзья веселились, то-то отцы поддавали при встрече. Андрей молчал. Слова Пафнутьева не требовали ответа, да и понимал он. Сам с собой разговаривает начальник. «Что дальше, Павел Николаевич?» – спросил Андрей. «Надо же кого-то одного выбрать». «А что тут думать? Бери эти папки и топай к девочкам в магазин. Покажи фотки. Они же его видели. Да и мальчик у нас в запасе. У нас же мальчик есть. Хотя он может и не узнать. Здесь стриженные солдатики. А он видел заросшего по плечи матерого бандюгу». «Да что ты не похож на матерого?» – проговорил Андрей. «Вспомни ванну, наполненную кишками, печенью и всем добром, которое в человеке только можно найти. Эта девушка, между прочим, не столько его самого узнала, сколько его рубашку. Стирала она ему эту рубашку, Андрей. С перепугу, Павел Николаевич. Так мне кажется. Ладно, дуй в магазин. Жду тебя через час». Пришел опер и доложил, что в местных газетах не было объявления о продаже суровцевыми дома. Ни в одной из десятка газет объявление не обнаружилось. «Подожди, подожди», – забеспокоился Пафнутьев. «У меня же квитанция о том, что за объявление уплачены деньги. И сумма указана, и дата, и подпись. Тебе не нужно было перелистывать все подшивки газет. В квитанции и газета названа «Вечерка». И подпись зав. Отделом рекламы. Мол…» Начал было читать Пафнутьев, но дальше шли неразборчивые буквы, заканчивающиеся путанным росчерком. «Мол…» «Нет, не могу». Но то, что фамилия этого зава начинается с буквы «М», это точно. «Не было объявления», – угрюмо повторил опер. «Ни в «Вечерке», ни в других газетах». «Как же тогда нашелся покупатель?» «А он может и без газеты найтись?» «Знакомый, родственник, сосед. Мало ли». Опер передернул сильными плечами и отвернулся к окну, словно разговор ему уже наскучил. «Зачем же тогда давать объявление? Зачем платить лишние деньги? Зачем нестись в редакцию на двух видах транспорта? Вся эта суета зачем?» «Мало ли в жизни лишней суеты», — заметил опер, и с ним трудно было не согласиться. «Так», — раздумчиво проговорил Пафнутьев, тяжело нависая над столом. «Объявление оплачено. В газете не помещено, а дом продан. Интересно получается. Очень даже интересно». Пафнутьев продолжал бормотать про себя одни и те же слова. Но мысль его в это время совершала самые отчаянные повороты, виражи и петли, то запутываясь окончательно, то вырываясь на свободный простор полного недоумения. «Но ведь это…» Пафнутьев поднял глаза на опера и опять замер в неподвижности. «Продать дом – это не такое простое дело, а?» «А что нынче просто, Павел Николаевич?» – вздохнул опер. «В туалет сходить? 3000 плати, если еще успеешь найти этот туалет. В трусах мокро, а 3000 отдай». Воскликнул он с гневом. Пафнутьев понял, что тот делится пережитым. «Я не об этом. Чтобы дом продать, нужно этому делу посвятить месяц жизни, а? Справки, нотариусы, доверенности, расписки, заключение бюро технической инвентаризации, милиции, домоуправления. Кто-то всем этим должен заниматься, а? А со стороны покупателя своя суета, а? Сами и занимаются, деньги экономят». «Нифига», — Пафнутьев медленно и раздумчиво поводил указательным пальцем в сторону. «Если хозяин обратился в газету, то он должен обратиться и к адвокату, а?» «Обратился. Адвокат ему и помогал». «Какой адвокат?» «Сейчас скажу». Опер достал маленький замусоленный блокнотик. Долго яростно листал его и, наконец, нашел нужную запись. Вот он. Огородников, его фамилия, Илья Ильич Огородников. «Да?» – негромко спросил Пафнутьев. И больше ни звука не произнес. Опять навис над столом, поставив локти на полированную поверхность и подняв плечи так, что они оказались на уровне ушей. «Да?» – повторил он через некоторое время и опять замолчал, глядя в стол. «Надо же!» – закончил он свои размышления и весело посмотрел на опера. И Сысцову звонил Огородников. Чьи-то там интересы представлял. «Адвокат!» — опер развел руками. «Что с него взять?» «Возьмем!» — механически пробормотал Пафнутьев. И, пошарив глазами по телефонному списку, который лежал на его столе, быстро набрал номер. Ожидая, пока кто-то на другом конце провода возьмет трубку, он заговорщицки подмигнул оперу. «Дескать, сейчас мы во всем разберемся». «Алло! Здравствуйте!» – громко и радостно произнес Пафнутьев. «Это вечерка?» «Ну?» – выжидающе ответил девичий голос. «Ой, как здорово, что я к вам попал!» «Что вам нужно, гражданин?» Девушка не желала проникнуться хорошим настроением Пафнутьева. «Дело вот в чем. Мне нужно дать в вашей газете объявление. Хочу дом продать. Кому обратиться?» «Отдел рекламы». «А телефон?» «Если это вас не затруднит. Если, конечно, это можно. Телефон начальника рекламного отдела. Кстати, как его зовут?» «Григорий Антонович. А фамилия?» «Мольский». «Вы и телефон можете дать?» Пафнутьев взял ручку и на откидном календаре записал несколько цифр. «Скажите, девушка, а когда я могу?» Но из трубки уже неслись короткие гудки. И Пафнутьев огорченно положил трубку. «Спасибо и на том, милая девушка. Чтоб ты никогда не встретил на своем пути туалета дешевле 3000 рублей. Правильно я сказал?» Обратился Пафнутьев к оперу. «Я б ей вообще...» Пробормотал тот. И Пафнутьев понял, что кара опера была бы куда суровее. Пренебрежение, даже телефонного, он, похоже, не склонен был прощать. В этот момент открылась дверь, и на пороге возник Андрей. Лицо его было непроницаемо, но где-то в глубине глаз сияло торжество. И Пафнутьев не увидел ничего, кроме этого тихого торжества. Андрей молча подошел к столу и положил перед Пафнутьевым уже не 12 папок с личными делами, а только одну. На серой, рыхловатой обложке, фиолетовыми чернилами, старательной рукой военкоматовской секретарши были выведены фамилия, имя, отчество бывшего афганца – Гостюхин Николай Васильевич. Положив ладони на личное дело, Пафнутьев посидел так некоторое время, поднял глаза на Андрея. «Одному продавцу показывал? Всем. Их там около десятка». «И все дружно ткнули пальцем в этого человека?» «Нет, Павел Николаевич, не дружно. Порознь. Но все». «Нет, не все его видели, но пятеро ткнули. Это он, Павел Николаевич». «Что ж с ним делать-то?» – растерянно спросил Пафнутьев. «Как же дальше с ним быть?» «Брать?» – улыбнулся Андрей. «Отслеживать связи не будем?» «Нет смысла. Смотрит телевизор, как и все. Возможно, он не очень сообразительный, но опасность, Павел Николаевич, они чуют, как и все звери. После вчерашней передачи на его месте я бы тут же рванул куда подальше». «По-разному бывает», – с сомнением протянул Пафнутьев. «Сдается мне, что вряд ли мы его увидим. Слиняет?» «Хлопнут они его. Нельзя его живым оставлять». «И я бы его не оставил. Тем более, что если нам удастся его взять, судья отпустит под залог, как это уже бывало, найдет какую-нибудь закавыку, нарушение прав человека, и выпустит, как это бывало уже не раз», — повторил Андрей. «Судья нынче трусоват пошел, чуть что и в штаны наделал, а эти ребята еще и деньги могут предложить. Пусть банда сама с ним разбирается, а, Павел Николаевич?» «Если ты настаиваешь», — помялся Пафнутьев, «сделаем то, что уже начали. Сейчас гласность. Люди любят знать все подробности. Опять же, нам надо показать свою успешную работу, верно? Глядишь, премия обломится». «Не обломится», – без улыбки ответил Андрей. «Ведь мы же допустили это преступление». «Допустили. Самое большее, на что можем надеяться, нас оставят на своих местах». «Это уж точно», – согласился опер, который до сих пор молча слушал, пытаясь понять, о чем идет речь. «Это уж точно», — повторил он печально, — «если, конечно, оставят». «Значит так», — Пафнутьев положил тяжелые ладони на папку с личным делом Гостюхина. «Бери эти бумаги и беги на телевидение к Фырмину. Пусть в ближайших же новостях оповестит город о наших успехах. Пусть нож покажет. Пусть еще раз содрогнется город от того, что увидели мы в квартире. И про магазин, куда заглядывал Гостюхин, скажи Фырнину. Пусть направят туда съемочную группу, запишут рассказ продавцов. И город снова содрогнется от ужаса и безнадежности. «Какой безнадежности?» – удивился Андрей. «Я имею в виду безнадежность положения банды». «Тогда ладно, тогда ничего». И, подхватив папку, Андрей быстро вышел из кабинета. Пафнутьев проводил его взглядом, замер на какое-то время и, наконец, словно вспомнив, что он в кабинете не один, поднял глаза на опера. «Теперь ты», – сказал он. «Есть такой тип, Мольский Григорий Антонович, заведует рекламой в вечерке. Узнай о нем все, что можно узнать. С кем живет, с кем пьет, откуда взялся и куда путь держит». «И он из этой компании?» – ужаснулся опер. «Понятия не имею», – усмехнулся Пафнутьев. «Но чем черт не шутит, верно?» Коля Афганец с оцепенелым ужасом смотрел на экран телевизора, где была крупно изображена его собственная физиономия. Оператор держал и держал в кадре старую фотографию, сделанную едва ли не сразу после 10 класса. На снимке он был совсем молодым, совсем зеленым пацаненком еще до армии, до Афганистана, до всего того, что случилось с ним уже после возвращения домой. Улыбка была в его глазах, и пухлые еще губы таили в себе улыбку, и весь он был улыбчиво и простодушно устремлен в будущее. И вот оно, это будущее наступило. Он, Коля Гостюхин, опасный преступник, свирепый и кровожадный, сидит на даче пахана Петровича и смотрит самому себе в глаза. А кадр со старой фотографией все еще был на экране, и Коля смотрел на него, ничего не ощущая, кроме заполнившего все тело ужаса. «Быстро просчитали», – наконец прошептал он, – «хорошо сработали, молодцы». И тут же на экране возникло изображение его ножа. Надежного ножа, который он хранил все эти годы и в Афганистане, и здесь, в этом городе. Да, пока нож был с ним, все сходило с рук. Невидимый, но надежный зонтик охранял его от всяких непогод. И стоило лишиться этого ножа, как посыпалось, полетело, заскользила его жизнь в пропасть. Следующий кадр заставил Колю намертво вцепиться руками в колени. На экране он увидел плавающие в кроваво-красной жиже человеческие внутренности. Потом камера скользнула к голове убитой девушки, и он увидел лицо Вали. Оно показалось ему спокойным, безмятежным, почти сонным. Щадя зрителей, оператор не стал задерживаться на этих кошмарных картинках. На экране возникло изображение афганца сегодняшнего, в нынешнем виде. «Откуда?» – хотелось крикнуть Коле, который вообще не фотографировался в последние годы. Диктор пояснил, что к старому портрету студийный художник пририсовал нынешнюю его одежду и прическу, о которых подробно рассказали продавцы магазина, где работала Валя Суровцева. Коля начисто не помнил этих молодых женщин. В магазине он общался только с Валей, но они, оказывается, готовы были рассказать о нем все до самых мельчайших подробностей. Одна из них, с короткой стрижкой и румяными щечками, показала даже, как выглядит его сломанный в афганских горах мизинец. И Коля, еще раз осмотрев свою руку, убедился. Правильно она запомнила его надломленный палец. Впрочем, это не имело ровно никакого значения. О его подпорченном мизинце уже знал весь город. Не выключая телевизора, Коля встал, прошелся по комнате, изредка бросая взгляд на экран, с которого неслись слова суровые и беспощадные. Не слыша ни слова, он смотрелся в лицо диктора и вдруг понял, что не испытывает к нему никаких чувств. Даже осудить его он не смог. Просто ощущал идущую от экрана смертельную опасность, будто ядовитое излучение шло от телевизора. И он не мог отойти от него. Экран притягивал, завораживал. Как может завораживать простирающаяся у ног пропасть? Это ощущение ему было знакомо по Афганистану. И тогда Коля выключил телевизор. И сразу как бы избавился от оцепенения. Идти в город он не мог. Не мог там появиться ни на минуту. Это было совершенно ясно. Только ночью. Только с измененной внешностью. Но и измениться непросто. Даже если он побреется наголо, это тоже привлечет внимание. Коля еще раз посмотрел на свою черную рубашку в мелкий белый горошек. Она-то и стала причиной всего, что случилось с бандой за последние сутки. Поколебавшись, он не стал снимать рубашку. Откуда-то из подсознания выползла и заполонила все его существо странная мысль. Вернее, даже не мысль, а опасение. Хватит того, что ножа лишился. А если еще и рубашку снять, то вообще можно сливать воду. Афганец вышел на крыльцо. Он снова почувствовал себя свежо, как когда-то в горах Афганистана, где смерть таилась за каждым камнем, в каждом ручье, в каждом окне. Медленно-медленно он повернул голову в одну сторону, в другую. Где-то поскрежетал на повороте трамвай. За листвой соседнего участка слышались голоса. Мужик поддал и на повышенных тонах за что-то выговаривал своей бабе, которая, кажется, весь день с утра до вечера, не разгибаясь, пропалывала картошку, свеклу, морковку. Отвечать, похоже, у нее просто не было сил. Когда мужик начинал орать, она садилась на деревянную лавку и, откинувшись на стену дома, закрывала глаза от усталости.